Глава 10. Давненько я не отрабатывал комбинацию по обезвреживанию преступника из такого положения. Вот и пришла пора испытать молодое тело. Я слегка приподнял грабли, резко развернулся, уходя с линии выстрела, моментально перехватил кисть с зажатым в ней револьвером и выкрутил руку. При этом обычно полагалось нанести дополнительный удар коленом в живот противнику, но в данной ситуации я счел это перебором. «Пусти, дурак! Больно!» — взвизгнула женщина. «Отпускаю!» — сказал я, завладев миниатюрным дамским револьверчиком. «Что-то плохо вы встречаете гостей, София Ивановна. Нехорошо это!» «Ошибки нет. Оружие на меня направляла мамка. Дама средних лет и довольно пышных форм. Сейчас же она смотрела на меня из-под лобья, и взгляд этот не предвещал ничего, кроме самых суровых кар. Надо отдать женщине должное». Успокоилась она быстро. Чувствуется большой опыт в подобных делах. «Ты кто такой?» — сурово спросила она. «Я тебя не знаю». «Так, давайте посидим, поговорим, так и познакомимся», — дружелюбно предложил я. «Револьвер отдай». «Не отдам. Вдруг палить начнете. Поверьте, это не в моих и тем более не в ваших интересах». «Хорошо», — кивнула она. «Садитесь, давайте поговорим». Ее кабинет оказался обставлен не хуже, чем у менеджера средней руки из моего прошлого. Даже телефон имелся. Она опустилась в роскошное кресло с высокой спинкой. Я сел на предложенный хозяйкой стул. «Чай, кофе, коньячок». «Спасибо, не надо», — улыбнулся я. «Не доверяете?» «Разумеется. Кто знает, какую дрянь вы туда накапаете. Не хочу потом проснуться голым и раздетым. Или вообще не проснуться». Женщина улыбнулась. «У вас превратное мнение обо мне и моем заведении». «Береженого Бог бережет». «Да, простите, я не представился». «Георгий Олегович Быстров, новый начальник городской милиции». «Вот, значит, вы какой...» Она бросила на меня пристальный взгляд. «Право слово, так неловко за это досадное недоразумение. Мы здесь не любим незнакомцев. Обычно от них сплошные неприятности. Примите мои самые глубокие извинения». «Могу я чем-то загладить вину?» «Считайте, что я уже забыл обо всем». «Чему обязана, Георгий Олегович? Вряд ли ваш визит случайен». «Вы абсолютно правы, София Ивановна. Я здесь исключительно по делу». «Что, собираетесь прикрыть мою лавочку или, наоборот, хотите развлечься с одной из моих девочек?» Лукаво усмехнулась она. «Если что, выбор у меня большой. Могу показать альбомчик с фотографиями. Девочки как на подбор, на любой вкус». «А покажите альбомчик!» «Вижу вас, ценителя женской красоты!» Она подошла к полке стенного шкафа и сняла с нее пухлый фотоальбом в бархатном переплете. «Пожалуйста, можете листать сколько угодно!» «Благодарю вас!» Я стал просматривать фотографии полураздетых красавиц. Воспаленное воображение обычно рисует жриц продажной любви эдакими нимфами, но стоит сделать поправку на стандарты 20-х годов прошлого века — бьюти-индустрия еще не развернулась во всю мощь. В моде совсем иные типажи, и подавляющее большинство здешних путан совершенно не тянули на «femme fatale», ради которых можно бросить все на свете и окунуться в пучину разврата. «Ну как? Кто-то вам понравился? Только скажите, и девочка тут же будет в вашем распоряжении». Совершенно расслабилась Соре Дрипе. «Девочки, конечно, замечательные. Слов нет», — солгал я. «А вот рыженькие у вас есть?» «Рыженькие?» — задумалась София Ивановна. «А чем вам не угодили брюнетки? Или, скажем, блондинки? Да, шатеночки есть такие, что просто сведут с ума». «Меня в первую очередь интересуют рыженькие. Причем такие, которые могут работать у клиентов на дому». «Что-то мне подсказывает, что вы ко мне не за женской лаской явились», — вздохнула владелица борделя. «Предчувствия вас не обманули». «Я тут по службе, и да, мне позарез нужна девица с длинными, рыжими волосами». «Что будет, если я скажу, что не знаю такой?» — пытливо уставилась на меня Соре Дрипе. «Ничего серьезного, я вызову наряд. Вас, ваших девочек и клиентов арестуют, гостиницу, которая выступает в качестве прикрытия для публичного дома, закроют. Как-то так...» — ледяным тоном перечислил я последствия. «Жестко стелите, Георгий Олегович». «Работа такая. Ну как, мы с вами найдем общий язык или вызывать наряд?» Я потянулся за трубкой телефона. «Не надо никого вызывать, Георгий Олегович», — попросила она. «В конце концов, это ведь не мои проблемы. «Да, я знаю одну рыженькую. Она когда-то работала на меня, а потом решила, что сможет сама добывать себе пропитание. Если я дам ее адрес, у вас больше не будет претензий ко мне?» «Никаких претензий. Я вообще настроен на долгое и взаимовыгодное сотрудничество». Саре Дрипе напряглась. «Деньги? О какой сумме идет речь? И как часто надо платить?» — с готовностью спросила она. «Да уж, хорошая, видать, репутация в городе у милиции. А вы кому-то уже платите из наших?» — задал вопрос я и не удивился, когда услышал ответ. «Ну а как иначе?» — с таинственным видом произнесла она. «Ежемесячно отстегиваю кругленькую сумму Филатову, начальнику УГРО». «Филатов больше не начальник уголовного розыска. Кажется, я обрадовал Соре Дрипе. Я выгнал его с работы. И с этого дня платить вам больше никому не надо». «Я не ослышалась. Даже вам?» — прищурилась она. «Тем более мне. О показаниях против бывшего начальника под отдел уголовного розыска я даже не заикнулся. Саре Дрипе не производила впечатления полной дуры. Не в ее интересах публично светить свою деятельность. Так что сажать бывшего подчиненного придется как-то иначе». «Тогда о каком сотрудничестве идет речь? Простите, я что-то не понимаю». Насторожилась она. «Элементарно, София Ивановна. Ваши девочки в клювиках приносят вам информацию, которая может заинтересовать меня, как начальника милиции. Вы, в свою очередь, сообщаете эти сведения мне. Я же не трогаю вашу гостиницу, пока она не попадает в сводки городских происшествий. Ну как, договорились, София Ивановна?» «Договорились», — с легкостью согласилась она. «Только не советую пытаться обвести меня вокруг пальца», — заранее предупредил я. «Поверьте, у меня есть и другие источники, и если я пойму, что от меня что-то скрывают, вернусь сюда и сделаю все, чтобы вашей мирной жизни наступил конец». «Не пугайте меня, Георгий Олегович, договор дороже денег. Если я что-то пообещала, значит, сдержу слово. И да, вас интересует рыженькая, сейчас найду все, что у меня на нее есть». Она выдвинула ящик письменного стола, порылась в нем и извлекла фотографию. «Вот, карточку можете забрать себе. На обратной стороне снимка, ее имя и адрес». «Благодарю вас», — поднялся я. «С вами приятно иметь дело, София Ивановна». «А может, все-таки позвать для вас девочку?» — хитро улыбнулась она. Я тоже улыбнулся и покачал головой. Рыжую звали Маша Кирпичникова. Она снимала угол в частном секторе на городских окраинах. Хорошо, что Рудановск не Питер. Пересечь город с одного конца в другой можно даже пешочком. Хотя времени, конечно, жаль. Пешие прогулки на свежем воздухе укрепляют иммунитет, но сильно вредят срокам раскрытия преступлений. Вот эта улица, вот этот дом. Вряд ли Маша единственная рыжая проститутка в городе. Но с чего-то ведь нужно начинать. К тому же я чувствовал, что сразу напал на верный след. После стука дверь открыла бабулька в сером шерстяном платке. «Тебе кого?» Ее голос скрипел, как давно не смазанное колесо. «Марию Кирпичникову. Она тут проживает?» «Машка-то?» — усмехнулась бабулька. «Здесь она. Только спит. Лохудра. С утра прибежала, самогонки нажралась и теперь еще дрыхнет. Ух, кошка драная!» Похоже, больших симпатий к постояльце хозяйка дома не испытывала. «Ничего, я ее разбужу». «Ну, иди, буди». Не стала пускаться в словопрение женщина. «Вечно вам, кобелям, не втерпешь». Мы вошли в дом. «Ноги вытирай», — потребовала старушка. Я тщательно вытер ботинки об коврик. «Ступай», — разрешила она, придирчиво рассмотрев обувь. «Твоя Машка за занавеской сопли пузырем пускает. И что вы, мужики, в ней находите? Одна кожа да кости. На такое даже собаки не зарятся». «Сейчас погляжу и дам ответ». «Больно мне твой ответ нужен», — хмыкнула хозяйка. «Иди вон, смотри на свое сокровище». За полупрозрачной занавеской на давно не стиранном постельном белье спала рыжеволосая женщина. Невысокая и худощавая. Красивой ее точно не назовешь, но что-то притягательное во внешности было. В общем, я мог понять, почему на нее клюнул покойный Душкин. Возле кровати стояла тумбочка. Я склонился, открыл дверцу. Среди всяких склянок отыскался пузырек с духами. Я принюхался. Сомнений не осталось. Именно этим ароматом благоухала спальня, в которой нашли труп. Женщина спала глубоким пьяным сном, изредка выдавая храпы не хуже мужских. Я взял ее за тонкое плечо и слегка потряс. Эффект нулевой. Чтобы разбудить эту спящую красавицу, нужно что-то гораздо серьезней. Тогда я взял Сужа за оба плеча и потряс сильнее. «Мария, просыпайтесь!» Эта попытка оказалась гораздо удачней. Женщина что-то пробормотала и открыла глаза. Увидев склонившегося над ней незнакомого человека, вскрикнула и попыталась оттолкнуть меня ногой. Я едва успел отскочить. «Мария, не дури! Я из милиции!» «Милиции? Что тебе надо? Я ничего не сделала!» Поспешно затараторила она, присев на кровати и поджав под себя ноги. «Скажи, кто убил Василия Душкина?» «Душкина? Что за Душкина? Не знаю никакого Душкина!» Проститутка затряслась от страха. Убедившись, что бабка вышла из горницы, я наклонился над женщиной. «Только не ври мне. Душкин — твой клиент, которого застрелили. Ты в это время пряталась в шкафе». У нее после моих слов отпала челюсть. «А? Откуда ты это знаешь? Тебе что, Вася сказал? Но ведь он мертв. Я это видела». «К сожалению, Василий Душкин мертв. Ты не ошиблась. Ну а насчет тебя все просто. Ты оставила кучу следов, было несложно догадаться. Я не стал вдаваться в подробности». «Что тебе нужно?» «Кажется, я уже говорил, кто и за что убил твоего клиента». «Я ничего не знаю, мне было страшно». «Понимаю, ты перепугалась насмерть, но хоть что-то ты должна была увидеть или услышать». «Они убьют меня, если узнают». «Значит, они... Их было несколько?» Проститутка кивнула. «Да, я слышала голоса, мужские, двое или трое. Только, пожалуйста, не надо спрашивать меня больше. Я их боюсь, очень боюсь. Если узнают обо мне, обязательно убьют». «Мария, тебе нечего бояться. Никто о тебе ничего не узнает», — вкрадчиво заговорил я. «Кто ты такой, что я должна тебе верить?» — насупилась женщина. «Быстров, новый начальник милиции». «Я ничего не скажу тебе, начальник», — решительно заявила она. «Так, метод пряника не сработал, придется пустить в дело кнут». «У тебя нет выхода», — посуровил я. «Или ты все рассказываешь, и потом живешь совершенно спокойно. Или весь город узнает, что ты стала свидетельницей убийства. Выбирай, Мария!» «Сволочь ты, начальник!» — закричала она. «Еще какая!» — голосом Брюса Уиллиса из фильма «Последний бойскаут» произнес я. «Ну как, Мария, будем говорить или...» «Будем», — вздохнула она.